Возможно, этот старик все-таки понял глупость своего поступка, и поэтому во время попытки переворота его рядом с дворянами просто не было, но даже несмотря на все это, вопросов у главы гильдии было слишком много. Кстати, одним из этих вопросов было именно то, не знает ли случайно сам этот старый архимаг хоть что-то про тот самый легендарный артефакт Негратор. Слишком уж часто вокруг этого предмета происходили различные казусы, касающиеся именно магов, которые просто не могли ничего противопоставить его воздействию. Уже только поэтому следовало бы попробовать найти ответы. И эти ответы должны быть как можно быстрее обнаружены. Ведь глава гильдии магов очень не хотел, чтобы его самого в один прекрасный день нашли убитым обычным канцелярским ножом. Дополнительно ко всему прочему, необходимо было снова попытаться наладить отношения с Академией магии. Все-таки нельзя было сбрасывать со счетов и тот факт, что именно Академия магии была основным поставщиком своеобразного рабочего мяса для гильдии. Многие из этих студентов, вступая в гильдию, в первую очередь рассчитывали на то, что они достаточно быстро сумеют подняться по служебной лестнице. Те сумеют достичь каких-то очень важных и высоких постов, позволяющих им возвыситься там, где другие просто будут исполнителями. По сути, этим разумным надо было бы понимать, что подобное просто невозможно. Возвыситься в гильдии мог только тот, у кого были определенные связи, и это обычно были родственные связи. Маги, которые находились у власти в гильдии, точно так же имели собственных детей, магов, которым нужно было получить возможность возвыситься. Так что обычный студент, или же какой-нибудь одаренный простолюдин, неожиданно для себя получивший в дар от богов магические способности, никогда не сможет возвыситься в гильдии. Ведь для этого этому разумному нужно в первую очередь получить те самые связи и возможности, которых он будет просто лишен. Да-да, не так-то это просто, возвыситься там, где ты никому не нужен в качестве равного, а нужен только в качестве инструмента. Ведь если эти разумные будут знать о подобном нюансе, то они легко и просто постараются уйти из-под влияния гильдии магов, а этого допустить было просто нельзя. Сейчас же, когда в Академии магии сменился ректор, можно было попытаться снова наладить отношения. Было бы, конечно, лучше, чтобы руководителем Академии стал маг стихии воды, тогда им проще было бы договориться. Однако, в этом году в Академии магии произошел какой-то странный казус, и кафедра воды очень сильно потеряла в своем рейтинге. Что именно там произошло, старый маг не знал, но знал он только то, что достаточно много молодых и одаренных разумных, имеющих отношение к стихии воды, просто не захотели поступать в Академию магии, а постарались найти себе магов, преподавателей в частном порядке. Уже только поэтому он сам понимал, что ситуация стала просто критической. Ведь эти разумные в первую очередь будут служить своему учителю, а никак не гильдии. Исходя из этого можно было понять, что даже если у такого разумного магом, преподавателем будет именно маг из гильдии, то таким образом именно свои позиции этот маг будет усиливать, и никак не позиции главы гильдии, или же самой организации. Этого допускать тоже было нельзя. Так что, видимо, в ближайшее время главе гильдии придется попытаться встретиться с новым ректором академии. И все для того, чтобы выяснить все подробности случившегося, а также и попытаться предложить своеобразную финансовую помощь. Ведь с прошлым ректором академии у гильдии была договоренность, пока не произошел какой-то странный казус. Поговаривали, что даже ректор академии не знал о том, какие оригинальные студенты могли прийти под его крыло в академию, что в результате и расстроило все отношения между гильдией и этим учебным заведением. Так что, выбора не оставалось. Придется Суригу Дапнар самому идти на поклон, если так можно сказать, хотя сам глава гильдии прекрасно понимал, что в данном случае в первую очередь нужно договариваться. Нельзя допустить, чтобы слишком много магов ушли из-под контроля у гильдии и постарались найти себя в свободном плавании. В этом случае ничего хорошего для самой гильдии не будет. Ослабленная их организация просто станет легкой добычей для тех же самых военных магов в случае открытого противостояния. А то, что оно действительно может произойти, старый маг не отрицал. Так что выбора действительно нет. Нужно постараться вынудить врагов открыться, а также и выяснить то, на чьей стороне сейчас Академия магии. Иначе могут возникнуть большие проблемы, если гильдия будет рассчитывать на несуществующую и фактически невозможную поддержку со стороны этой учебной организации. Эмиссар, ваше высочество, можно с вами переговорить? Молоденькая и достаточно красивая девушка в мантии Академии задумчиво повернулась в сторону раздавшегося голоса и слегка заносчиво пожала плечами. «Просто я хотел уточнить у вас, по поводу вашего желания войти в гильдию магов, перед вашим поступлением в Академию вы вроде бы изъявляли такое желание, возможно, так и было раньше». Внимательно осмотрев возникшего перед ней разумного, девушка все так же неопределенно пожала своими плечами, после чего решительно направилась прочь. Но в последнее время гильдия опозорила сама себя. Ни к чему было устраивать противостояние с моим отцом. Ведь должны же были они понимать, что император всегда остается главным в государстве. А попытавшись устроить такое противостояние, эти разумные всего лишь доказали мне глупость своих поступков. И пытаться связать свою жизнь с теми, кто настолько глуп, я не собираюсь. Видимо, молодая принцесса даже не собиралась продолжать разговор на эту очень неприятную для нее тему, ведь она даже не дала ему возможности задать какой-либо встречный вопрос, и поэтому студенту третьего курса Академии, а также и эмиссару гильдии магов в этом учебном заведении, Эмирату Жигар, пришлось скрипя зубами проводить ее стройную фигуру, которая достаточно деловито проскользнула по коридору учебного заведения. При этом даже не давая ему никакой возможности попытаться доказать этой девушке ошибочность ее действий, ссориться с гильдией магов даже принцессе империи бы никто не рекомендовал, но она была в своем праве, за ее обучение в академии заплатила империя, а значит, гильдия магов не могла каким-либо образом вынудить эту девчонку подчиняться собственным желаниям и интересам, хотя сам он с большим удовольствием показал бы этой наглой девчонке ее истинное место, ведь в отличие от нее, имеющий дар на уровне в лучшем случае мага третьего ранга, он мог стать магистром, хотя и по той же самой стихии воздуха, но теперь все это не имело значения. Эта девчонка сама откровенно отказалась сотрудничать с гильдией, а ведь у эмиссара этой довольно серьезной организации была такая надежда на ее помощь. Дело в том, что Эмират Жигар не забыл о сложности, возникшей при попытке гильдии захватить под свой контроль одного мага, который сейчас обучался уже на пятом курсе Академии. Тогда был дан четкий приказ любыми способами вынудить этого разумного заключить договор с гильдией. Больше всего молодому магу в этой фразе нравилось слово «любыми», так как он прекрасно понимал, что подобные приказы просто так не появляются. И если гильдия магов была заинтересована в принуждении этого парня служить им, значит, также существовала и определенная нужда, которую тоже нужно было учитывать. Если бы ему удалось выполнить этот приказ бывшего главы гильдии магов, то он сам мог бы рассчитывать на благодарность со стороны этой организации, а значит, мог бы и добиться определенного уровня, став в некотором роде командиром для других магов, студентов, вынужденных работать в этой организации. Возможно, он так быстрее смог бы возвыситься и подняться хотя бы до регионального координатора, что в его положении было тоже довольно выгодным местом, которое бы только мог заполучить в свое распоряжение бывший простолюдин, ставший по воле богов магом. И уже только поэтому Эмират Жигар прекрасно понимал, что ему действительно нужно постараться. 2 года он терпеливо пытался подобраться к тому самому уникальному магу, но ему постоянно мешали какие-то сложности. Более того, ему приходилось учитывать и тот факт, что вокруг этого разумного постоянно вертелись те, кто ему мешался. Этих существ он бы и сам постарался как можно быстрее убрать со своего пути, но не учитывать вмешательство тех, кто мог ему все испортить, тоже было нельзя. В первую очередь он обратил внимание на тот факт, что этот молодой парень по какой-то причине общается с дочерью императора Багуста. Девчонка была себе на уме и вредная по характеру. Однако, если была возможность попытаться через нее добраться до этого парня, то почему бы этого не сделать? Но несмотря на его попытку поговорить, и при этом намекнуть девушке на ту возможность, которую она могла откровенно получить со стороны гильдии в обмен на такую незначительную услугу, молодая принцесса просто отказалась разговаривать на подобные темы, и продефилировала дальше по коридору, размышляя о каких-то собственных делах и нуждах. А какие еще важные дела и нужды могли быть у нее, кроме дел, которые были важны для гильдии магов? Неужели эта девчонка не понимает подобных и весьма элементарных вещей? Честно говоря, сейчас Эмират Жигар буквально бесился от злобы и ненависти. Вот только сделать ничего было нельзя. Принцесса на то и была принцессой, чтобы иметь возможность спокойно противостоять какому-то простолюдину, несмотря на его силу и возможности. Более того, он также прекрасно понимал, что эта девушка имеет возможность не только просто отказаться с ним разговаривать, конфликтовать с императором, ее отцом, в последнее время не берется никто, так что можно легко и просто понять, что в данном случае, если он попытается надавить на принцессу, ничем хорошим такое общение для него самого не закончится. Конечно, можно было бы попытаться найти и другие возможности для того, чтобы надавить на этого молодого мага, например, попытаться обнаружить еще кого-нибудь из тех, с кем он общался за это время. Были и такие разумные. Вот только проблемой было то, что, например, эльфы, которые с ним время от времени общались, вряд ли захотят вообще разговаривать с другим человеком. Судя по всему, они и так делали огромное одолжение, общаясь с самим этим парнем, и не считали нужным общаться еще с кем-либо. Более того, таким образом эти разумные могли общаться только с тем, кто имеет отношение к стихии, распространенной среди эльфов, стихии природы. Эмирад Джигар же имел отношение к стихии воздуха, и эта стихия, по своей сути, не представляла особого интереса для таких зазнавшихся разумных и снобов. Кроме всего этого, вообще общение с эльфами было чем-то весьма необычным, особенно в положении простолюдина, который сам прекрасно понимал, что в данном случае действительно эти зазнайки ведут себя так, словно делают невероятно огромное одолжение. Также этот парень старательно общался еще и с вампирами. Время от времени его можно было встретить с представительницей этого кровожадного племени. Но в данном случае, тоже можно было понять, что разговаривать с ним самим вампиры просто не будут. Они с большим трудом терпели возле себя представителей людей, имеющих отношение к их собственной стихии, к магии крови. А кто он такой? По сути, для вампиров он был пустым местом. Видимо, не только гильдия магов понимала, что этот парень нужен им. А значит, нужно было предупредить главу гильдии о том, что кто-то пытается перейти дорогу этой могущественной организации, стараясь переманить этого разумного на свою сторону. Вы, конечно, заинтересуетесь, был ли среди окружения этого парня хоть один человек? Был. Тот самый паренек маг света, которого когда-то этот Сергей каким-то невероятным образом выручил из достаточно опасной передряги. Поговаривали, что этот разумный устроил тогда чуть ли не резню среди дворян, спасая этого парня. Но при всем этом, можно было понять, что и этот парень не станет выступать против интересов своего весьма своеобразного покровителя. Да и общаться особо ни с кем этот парень вообще не старался, видимо, заранее понимая, что он также представляет определенный интерес, который сбрасывать со счетов просто не рекомендуется. Скорее всего, именно поэтому эти двое разумных нашли общий язык, нашли его, и не собирались сбрасывать со счетов, так что теперь ситуация развивалась отнюдь не в пользу гильдии. Конечно, кто-нибудь мог бы посоветовать представителю и полноценному эмиссару гильдии поговорить с этим парнем откровенно и самому, вроде бы это было бы и несложно, если так посмотреть. Однако, при всем этом также нельзя было забывать и о том факте, что этот парень еще в первом году своей учебы просто и откровенно отказался даже пытаться обсуждать этот вопрос с представителями гильдии, так как представители гильдии когда-то попытались его просто вынудить пойти с ними на сотрудничество. Видимо, он понимал, что его тоже не ждет ничего хорошего. Но кто бы что ни говорил, можно было понять, что и сам молодой маг, который имел своеобразный зуб на гильдию, может просто не простить подобного отношения к нему. При этом, он всем своим видом давал понять, что слишком самостоятельный. А самостоятельная личность – это не та черта характера, которую приветствуют в гильдии. Учитывая все это, молодой эмиссар гильдии магов прекрасно осознавал, что по сути загнан в угол. Как только этот молодой маг природы Сергей закончит академию, он тут же пропадет из поля зрения студента, желающего возвыситься за чужой счет. И что тогда эмирату Жигар делать? Ситуация действительно будет весьма сложной. Попытавшись силой вынудить этого парня пойти на поводу у гильдии, он просто проиграет. Ведь в данном случае, оставшись в академии, он не сможет выполнить это задание, а значит, уже заранее будет в проигрышном положении. Ведь он сам прекрасно понимал, что в этом столкновении интересов гильдии, в которое он попал, в данном случае выступает не в его пользу. Уступив этому молодому парню, он сам всего лишь продемонстрирует свою слабость как эмиссар и исполнитель, а гильдия подобных разумных не прощает. Соответственно, можно было понять, что в данном случае его скорее всего отправят служить на какой-нибудь заброшенной заставе, или же в далеком городке, где у гильдии есть какой-то мало кому важный интерес, ему бы этого не хотелось. Эмират Джигар с большим удовольствием остался бы в столице империи, даже в качестве обычного исполнителя, но только не потенциального агента, которого могли просто выбросить, так как он не смог справиться даже с подобными, с виду простейшими заданиями. Естественно, что все это прекрасно понимая, молодой маг воздуха надеялся добиться нужных ему одному результатов. Он не понимал того равнодушия, из-за которого все остальные маги, подписавшие договор с гильдией, почему-то прекратили все попытки вынудить этого разумного подчиниться. С чем это могло быть связано, Эмират Джигар просто не понимал. Неужели все эти студенты не понимали того, что делают? По сути, они должны были сейчас старательно давить на него. Новый глава гильдии уже был избран, и этот разумный подтвердил приказ. Необходимо было любой ценой вынудить этого молодого мага подчиниться гильдии и стать одним из них. Так почему же они все просто прекратили свои попытки воздействия на него? С чем это могло быть связано? Неужели они намереваются просто отступить? В отличие от них, сам этот молодой маг отступать не собирался. Он намеревался добиться того, что в один прекрасный момент возвысит его. Когда-нибудь, в будущем, Эмират Джигар сам станет главой гильдии. И уже только поэтому, он прекрасно понимал, что нужно стараться не отступать, а именно добиваться своей цели. За эти годы, старательно выслеживая молодого мага, ему так и не удалось обнаружить того факта, который дал бы ему возможность подобраться к этому парню как можно ближе. Шантажировать его каким-либо способом тоже не получалось. Этот Сергей словно заранее чувствовал какую-то угрозу или опасность, и возможно поэтому не допускал ошибок, хотя некоторые ошибки у него все-таки были. Но прицепиться к ним, чтобы каким-либо образом скомпрометировать этого молодого студента, мага, было просто невозможно. И главная проблема была в том, что этот молодой маг по какой-то странной причине предпочитал не покидать территорию академии, и постоянно находился в собственной комнате, в комнате или в парке. А в парке выследить его было практически невозможно. Он буквально растворялся среди растений. Что же, в этом молодой маг воздуха не видел ничего удивительного. Ведь он имел дело с магом природы, причем с довольно опасным магом, в чем старательно убедились в последнее время практически все его противники во время поединков на полигоне академии. Но при всем этом, он постоянно прятался в своей комнате. Учитывая тот факт, что даже в столовую академии не ходил, можно было понять, что все это в крайней степени странно. Конечно, вполне возможно, что он питался самостоятельно. Вот только возникает один большой вопрос: чем и как он питался? По сути, можно было прекрасно понять, что в данном случае это было просто невозможным, так как легко и просто можно было понять, что для этого ему нужно, чтобы кто-то приносил продукты и готовил еду. Этого же не происходило. Так каким же образом этот разумный питался в собственной комнате, где тут была та самая взаимосвязь, которая могла дать ответы на вопросы молодого студента, подбирающегося к своему противнику? Да-да, Эмират Джигар не считал этого Сергея кем-то еще, только противником. И тут ничего не поделаешь. Ведь он сам заранее позиционировал себя врагом. Если бы не стал сопротивляться и сам предложил свои услуги гильдии, то с ним был бы другой разговор. А так, он сам дал понять, что является именно врагом. И тут ничего не поделаешь. Так что если будет нужно, то молодой маг воздуха сделает все возможное, чтобы этого парня вынудить подчиниться гильдии. Ведь от этого напрямую зависело его собственное благосостояние, а также и возможность выплатить все долги, которые уже сейчас насчитывали 15 тысяч золотых только за обучение. А также следовало бы учитывать и проценты, которые за эти годы уже набежали на общую сумму, которую он получил в долг от гильдии магов. Кто бы что ни говорил, но самый молодой маг прекрасно понимал, что ему быть каким-то чистоплюем, желающим благородством и честью пробиться в жизни, просто бессмысленно. Так как в данном случае, можно сразу понять то, что ничем хорошим подобное отношение к жизни для него не закончится. Нужно идти к своей цели по трупам своих врагов, и только так он получит возможность возвыситься над другими разумными. Тем более, что некоторые дворяне до сих пор никак не могли забыть молодому магу воздуха его происхождение. Уже только за это он был готов уничтожать подобных разумных сотнями, ведь они вели себя по отношению к нему очень предвзято. Хотя на самом деле, надо было еще подумать, кто из них более достоин благородного сословия. Те, кто не имеет никаких способностей, или он, имеющий возможность впоследствии стать магистром магии. Учитывая все эти нюансы, молодой разумный прекрасно понимал, что отступать ему сейчас просто никак нельзя. Ведь в этом случае, отступая и поддаваясь своим врагам, сам Эмират Джигар только будет проигрывать. Именно этому его и обучали в Академии магии. Никогда не отступать и не проигрывать. Так что судьба этого странного мага Сергея уже заранее предопределена. Хотя он еще этого и не понимает. Но подобные нюансы никого не интересуют. Важно только то, что он все равно добьется своего результата. И если этот глупец не хочет по-хорошему понять всю выгоду сотрудничества с гильдией, то придется его буквально загнать в ловушку и вынудить подчиниться. Выбора у него просто не будет. Так что, тут все заранее предрешено. Тем более, что он опять отправился в парк, а Эмират Джигар уже буквально всеми фибрами своей души чувствовал, что именно там, в парке, есть ответ, который может отдать ему в руки судьбу этого странного и нелюдимого парня. Поэтому он и поспешил за ним, стараясь не упускать его из виду. В этот раз он не даст ему даже одного шанса сбежать. «Хватит», — набегался лесовик. «Ну, и чего ты добиваешься?» Медленно присел я перед связанным растениями разумным, который по какой-то глупости устроил целую охоту на меня на территории парка и всей академии. «Давай уже, рассказывай, кто ты и чего хочешь, иначе я оставлю тебя здесь. Поверь мне, тебе не понравится стать кормом для корней растений. Они не любят чужаков и очень быстро их переваривают». Судя по всему, мое поведение действительно оказалось для этого молодого мага воздуха весьма неожиданным, раз он практически сразу расклеился и принялся говорить. Как я и подозревал, появление нового главы у гильдии магов в последнее время очень сильно усложнило мне жизнь. Оказалось, что этот идиот не придумал ничего другого, как подтвердить заказ гильдии на мою голову. Это ли не глупость с его стороны? Честно говоря, подобное поведение было немного предсказуемым, и при этом довольно ошибочным. Я не собирался заключать каких-либо договоров с представителями гильдии, учитывая конфликтность всех ситуаций, в которых мне приходилось с ними сталкиваться. И в данном случае я совершенно не шучу, так как прекрасно понимаю тот факт, что гильдия магов интересуется мной не ради какого-либо развлечения. Им нужна моя шкура только для того, чтобы я, как верный пес, выполнял их приказы. Таковым глупцом я становиться не собирался. Возможно, большинство из студентов, заключивших когда-то договор с этой организацией, действительно поняли мои желания и не стали больше меня преследовать. Особенно это касалось молоденьких девчонок, которые раньше меня преследовали фактически везде. Честно говоря, для меня подобное поведение было довольно странным, учитывая то, что эти молоденькие девушки в большинстве своем были достаточно красивы. Однако, поддаваться их чарам я все же не собирался, ведь их интересовала именно та выгода, которую они могут получить от гильдии магов, и отнюдь не моя собственная жизнь, которую можно было просто уничтожить при помощи подобных моментов, имеющих возможность меня каким-либо образом скомпрометировать. Уже заранее, при всем этом, я понимал, что ситуация, в которую могу попасть со всеми этими студентами и студентками, явно не принесет мне самому какой-либо пользы. Все только по одной причине, что для всех этих разумных я опять же выступал в роли своеобразного инструмента. Инструмента, который должен был дать им величие. По крайней мере, этот пойманный мной маг воздуха так и сказал, когда растения начали пытаться затянуть его под землю. Глупец. Честно говоря, я даже поразился тому, как легко и просто мне удалось его обмануть. Сами подумайте. Ну, какие еще растения, хищники могут быть на территории парка Академии? Нет, я не спорю. Здесь можно проводить различные эксперименты. Одна только накопительная система, которую я устроил в парке, имеющая возможность отсеивать всю магию, нежелательную для растений, и накапливать ее внутри кристаллов слез гор для моего использования, уже давала мне понять то, сколько на самом деле магических структур ежедневно молодые студенты пытаются сформировать в этой местности. Более того, как я уже говорил, некоторые из этих разумных, а по большей части практически все, не пытались втянуть в себя эту собственную энергию. Они ее просто развивали в пространстве. Это ли не глупость? Иногда я наблюдал молодых студентов, которые с большим трудом передвигали ноги из-за магического истощения, только по той причине, что они практически всю собственную энергию растратили на подобные эксперименты. По сути, они очень сильно рисковали, ведь могли просто потерять сознание. Представьте себе тот факт, что бы с ними произошло, если бы их бессознательные тела не обнаружил бы кто-нибудь из проходящих мимо разумных, они бы просто умерли. Надо ли вам говорить в этом случае, насколько была бы это глупая и никому не нужная смерть? Однако, сам факт того, что эти студенты пытались экспериментировать, все-таки дарил мне надежду на то, что рано или поздно магические силы тех же людей, да и вообще любых разумных, проживающих на территории этого мира, может быть и достигнут прежних высот. Все познается во время проб и экспериментов. Если ты не начнешь пробовать и интересоваться, то никакой пользы от каких-либо как магических способностей просто не будет. Типичным примером этого были мои собственные друзья. Молодая баронесса Драула и представитель купечества Рис, фактически на данный момент, по моим данным, являлись сильнейшими боевыми магами империи. И все только из-за того, что отнюдь не стеснялись экспериментировать. Более того, эти ребята также не стеснялись интересоваться, или же принимать какие-либо довольно рискованные решения, которые могут привести их как к величию, так и потенциальному риску. При всем этом, участвуя со мной в различных подобных ситуациях и экспериментах, эти ребята убедились в том, что прежде чем толкать кого-либо из них на подобные рискованные мероприятия, я сам старательно все перепроверял и не один раз. Уже только поэтому можно было понять то, насколько они мне доверяли, и это доверие я ценил. Ценил и старался оправдать. Ведь при этом всем можно было прекрасно понять, что если я не оправдаю подобного доверия, то в данном случае это отсутствие доверия не приведет меня самого ни к чему хорошему. Так как в этих экспериментах мои товарищи старательно демонстрировали мне возможность того, что даже такие закостенелые в своих учениях маги, как маги огня и маги света, имеют возможность развиваться, не говоря уже о других разумных, которые могли иметь отношение к абсолютно другим магическим стихиям. Наши эксперименты мы постоянно проводили вместе. Я приучил ребят к тому, что им совершенно не нужен риск, который они могут получить, если начнут экспериментировать, не продумав все свои действия на несколько шагов вперед. Может быть, именно эта технология усиления боевых возможностей магов и заинтересовала гильдию магов, хотя я в этом не был уверен. Ведь, по крайней мере, можно было сказать о том, что гильдия магов начинала преследовать меня и моих товарищей еще в начале нашего пути в Академии магии. Молодая баронесса уже на данный момент была вольным магом и действовала на собственное усмотрение. Фактически Драула уже была вне зоны влияния гильдии магов, и сейчас она уже практически достроила башню мага и намеревалась дождаться нашего прибытия, чтобы иметь возможность продолжать учиться и дальше. Вполне возможно, что вы заинтересуетесь тем фактом, что некоторые крепости те же самые гномы могут построить буквально за один год. Так почему же они так долго возятся с башней мага, за строительство которой им уже полностью все оплачено? В том-то и секрет. Дело в том, что башня мага с самого начала строится не так, как обычное строение. Это строение является уникальным, и строить его как обычную крепость или какой-либо заштатный замок, фактически просто оскорбить заказчика. Так что тут все вполне понятно. Я слышал о том, что некоторые подобные строения строились гораздо дольше. Так что, тут все было вполне нормально, и даже достаточно быстро. Ведь гномы заранее получили все то, что могло им понадобиться. Так что сейчас все зависело только от их старания. И я был уверен, что мои друзья получат желаемое. Тем более, что поблизости от них буду находиться и я. А значит, мы будем продолжать свое общение и эксперименты. Однако, при всем этом следовало учитывать и тот факт, что в данном случае знать о наших экспериментах гильдия просто не могла. Исходя из этого, я понимал тот факт, что в данном случае именно затянувшееся противостояние между нами и этой организацией просто получило своеобразное продолжение, в виде появления этого идиота, попытавшегося меня выследить, чтобы как-то скомпрометировать. Если так пытаться кого-то скомпрометировать, то по сути можно придраться к практически ко всем студентам Академии, по крайней мере, по той причине, что все они приходят в парк, чтобы подумать, поразмыслить, поэкспериментировать. Возможно, это и было моей своеобразной ошибкой, но я так не считаю. Мне достаточно и того, что за счет этих экспериментов различных магов, которые по глупости тратят свою магическую силу, я получаю возможность усилить свои собственные позиции. Коллекция магических накопителей, заполненных энергией различных стихий, у меня уже была достаточно большой, но останавливаться на достигнутом я не собирался. Тем более, что мне следовало заранее учитывать тот факт, чтобы проникать к своему накопителю я смогу, даже покинув Академию магии. Вот только мне следовало бы задуматься над тем, что в последнее время новый архимаг начал проявлять усиленное внимание ко всем магам Земли и их работам, проходящим на территории Академии. Уже только это само по себе заставило меня насторожиться. Я видел то, как маги, преподаватели иллюзии метались все вместе по территории библиотеки, что откровенно давало понять то, что они там делают. Новый архимаг вошел в закрытое крыло библиотеки, и не только вошел туда, а также и обнаружил то, что это отделение библиотеки Академии полностью пустое. Уже только поэтому мне следовало бы заранее понимать тот факт, что интересы этого старого мага, видимо, толкали его на новые действия, откровенно связанные с охотой на вора. Он начал трепать магов Земли и ходить вокруг библиотеки. Так что можно было понять и то, что он все-таки обнаружил тот самый способ, с помощью которого я проникал внутрь закрытых помещений. Подземный ход. Единственное, чего он, видимо, так и не понял, так это только то, что в данном случае подземный ход был сделан не при помощи магии Земли. То, как я распорядился растениями здесь, было непривычным. А значит, у меня существовала прямая возможность опять перевести всю вину на кого-нибудь другого. Оставался только вопрос, кого именно мне в этот раз нужно подставить. Попытавшись заранее ощутить собственные каналы под землей, я неожиданно для себя понял, что обнаружить тот самый канал, сделанный при помощи корневой системы деревьев, просто не получится. Для любого мага Земли это будет всего лишь корень какого-то дерева, довольно большой, но корень, и никак не пустота. Для того, чтобы понять то, что внутри корня идет пустота, через которую преступник может проникнуть куда угодно, сначала необходимо сделать так, чтобы маги Земли смогли понять это. А ведь это другая стихия. Стихия, которая не имеет к ним никакого отношения. Уже только поэтому можно было понять, что эти маги Земли просто не смогут обнаружить моих следов. И таким способом я все же сумею обезопасить свой подземный ход за пределы Академии. Мне еще не хватало, чтобы кто-нибудь обнаружил мою возможность покидать Академию и возвращаться на ее территорию тогда, когда мне будет угодно. Более того, я также переживал за свою систему накопления магической энергии. Одно дело уговорить какого-либо из магов наполнить эти же самые магические кристаллы своей энергией, и совершенно другое – делать это самостоятельно и без спросу. По сути, любой маг, который будет наполнять мои кристаллы энергией, сделает это за деньги и достаточно медленно. Все только по той причине, что сейчас фактически я собирал магическую энергию с пары сотен разумных, а он будет один. Более того, этот маг не будет экспериментировать со своей силой, а от силы даст мне половину своего магического запаса. Уже только поэтому следует учитывать тот факт, что мой интерес более привязан именно к подобному хищению магической энергии, которую эти студенты просто выбрасывают в воздух. Хотя ни о каком хищении речи быть просто не может, ведь они эту энергию просто выбрасывают, а я подбираю. Но это определение названия процесса сбора дармовой энергии зависит только от того, с какой стороны посмотреть на такое решение вопроса. Вряд ли студентам понравится, что кто-то пользуется их глупостью и забирает эту энергию себе. Так что подобный способ сбора магической энергии лучше не афишировать. Кроме того, я также не забывал еще об одном факте, который мог интересовать меня на территории Академии. Студенты, я прекрасно понимал, что возможно когда-нибудь мне может понадобиться кто-нибудь из этих разумных в качестве подопытного образца. Я не спорю, врагов у меня хватало, но кто мне мешает этих самых врагов каким-либо образом спровоцировать прямо на территории Академии? Я уже заметил, что некоторые из подобных разумных, как этот молодой маг воздуха, готовы вцепиться в любую возможность, лишь бы постараться испортить мне жизнь. Естественно, что подобное стечение обстоятельств меня самого не устраивает. Так что я просто постараюсь предпринять все возможные меры, чтобы лишить подобных умников любой возможности меня провоцировать. Тем более, что когда я начну охотиться за студентами, меня самого на территории Академии уже не будет. По крайней мере, официально. Так что обвинить меня в том, что я что-то тут делаю, просто не получится. Отпустите меня, пожалуйста. Однако, за всеми этими раздумьями я практически забыл про пойманного мной студента, который сейчас был прижат к земле и смотрел на меня умоляющим взглядом. Я больше не буду вас преследовать. Отпустите. Обещаешь, что не будешь меня преследовать? Задумчиво усмехнулся в ответ на его просьбу я, прекрасно понимая, что все это всего лишь вранье. Ведь на самом деле, этот парень сейчас устроил охоту на запретной территории. Я знал о том, что император Багуск запретил гильдии магов и армии империи устраивать подобную охоту на кого бы то ни было на территории этого учебного заведения. А значит, он уже сам только что фактически нарушил все приказы и инструкции собственных руководителей. Кто ему помешает повторить это потом еще раз? При всем этом, я также понимал еще и то, что поймав этого паренька в свою ловушку, я дал ему понять собственную силу. С моей стороны это могло быть ошибкой, а значит, свидетелей случившемуся быть не должно. Сами подумайте, если хоть кто-то узнает о том, что на территории Академии я могу использовать подобные силы, причем без вреда для себя, не возникнут ли у меня из-за этого проблемы? Ведь, по сути, магию использовать на территории Академии вне полигонов просто запрещено, я же использовал магию в парке. Это ли не признак того, что я могу спокойно делать это без каких-либо штрафных санкций со стороны руководства Академии? Эту информацию мне было нежелательно выносить за пределы зоны своих интересов. А значит, этот парень должен исчезнуть. Причем сделать это нужно очень быстро. Действительно, ты меня не будешь больше преследовать. Криво усмехнувшись, я наклонился над этим парнем, который с неожиданным ужасом посмотрел на меня, видимо уже понимая, что попал в такую ловушку, из которой вырваться уже просто не сможет. Резко ударив его по шее, в основание черепа, чтобы парализовать импульсом магии жизни и его сознание, я вынудил этого молодого парня превратиться в безвольную тушку, после чего быстро связал и, убрав растение, потащил в сторону того самого дуба, который выступал у меня в роли своеобразного переходника. Я не собирался ни с кем шутить шуток. Этот молодой студент сделал ошибку. Не надо было устраивать на меня охоту. Не надо было меня преследовать. У меня действительно есть собственные тайны. И за некоторые из этих тайн мне может светить не просто каторга, а смертельный приговор. А мне бы этого не хотелось.